Происхождение честных древ в Чигасах или Спас Чигасы. Спасо-Чигасская церковь находится за рекою Яузою, недалеко от ее устья, на берегу Москвы-реки. Настоящая церковь каменная. Всемилостивого Спаса построена в 1483 году игуменом по прозвищу Чигас, основавшим на этом месте мужской монастырь, и оттого прозвана Спас Чигасы или в Чигасах. В Великий пожар 1543 года храм и самый монастырь сгорели. Когда монастырь уничтожен, неизвестно. Но уже с 1625 года Спасо-Чигасская церковь является приходскую. В 1639 году церковь эту прихожане обновили, а в 1641 году пристроили к ней предел во имя великомученицы Екатерины, который существует и доселе. В 1647 году была построена колокольня. В 1722 году устроен еще предел во имя святых мучеников Кирика и Иулитты. Церковь об одной главе старинной архитектуры. В ней замечателен старинный образ Всемилостивого Спаса. В старину Спасо-Чигасский приход был одним из богатейших в Москве. О богатстве чигасских за Яузою обывателей, собиравших во множестве серебро и золото, свидетельствует и народная песня. Примечание. Вот эта песня. У Спаса в Чигасах за Яузою живут мужики богатые, гребут золото лопатами, чисто серебро лукошками. У слава! Конец примечания. До нашествия неприятеля в 1812 году Спасо-Чигасская церковь имела весьма богатые иконы и ризницы. Ныне Спасо-Чигасский приход, по выходе богатых и знатных людей в другие места, далек от того значения, какое имел он прежде. От Спасо-Чигасской церкви в храмовый ее праздник, 1 августа, издревле был крестный ход на Москву-реку с духовенством заяузских и других церквей. В 1771 году ход этот был отменен, но возобновлен снова в 1775 году и совершается доселе с участием священнослужителей других церквей, отстоящих от Спасо-Чигасской не далее версты.